Херберт Маркузе появился в европейской и американской философии внезапно, то есть он писал и думал и говорил задолго до своего несколько триумфального и даже театрального появления, но только чрезвычайно интенсивное в Европе и Америке движение новых левых конца 60-х годов предоставило его словам и идеям необходимую сцену и более чем благодарную аудиторию. Я думаю, что сначала Маркузе был более или менее нормальным и вполне академически настроенным профессором философии, посвятившим себя изучению фрейдизма как мировоззрения и одновременно марксизма как мировоззрения. Марксизм самого Маркузе несомненен. Затем он произвел, так сказать, цирковой номер. То есть опыт, который впоследствии оказался цирковым номером, когда пришло время появиться цирку. Он стал, так сказать, доводить учение Зигмунда Фрейда, ученого, безусловно, укорененного в науке и философии XIX века, до такого состояния, когда бы его учение могло восприниматься как современное политическое учение. Но тогда вдруг оказалось, что его Маркузе, марксизм, больше не работает как современное политическое учение. Оказалось, что и марксизм, как политическая теория, есть элемент политики, философии и вообще культуры по преимуществу 19-го столетия, и что его тоже необходимо довести до современного состояния, включив вместе с переработанным фрейдизмом в контекст новой теории. Такой синтетической теории и посвящена книга Маркузе «Эрос и цивилизация». Через 11 лет после выхода этой книги Маркузе написал к ней новое, так называемое, политическое предисловие. Через 2 года после этого оказавшееся чуть ли не боевым документом студенческого революционного движения или, во всяком случае, буквально предвосхитившим идеи, прокламируемой этим движением. Первая идея Маркузе в этом предисловии состоит в том, что феноменально прогрессирующая производительность современного индустриального или уже постиндустриального общества и его феноменально же прогрессирующая потребительность сами по себе служат факторами, воспроизводящими социальный контроль над индивидом. Социальное угнетение индивида и социальное давление на все стороны жизни индивида. И эти факторы становятся все более и более грозными, смертельными для человека и общества. Попутно, чтобы эта идея была более понятна марксистски ориентированному или начитанному в марксизме советскому слушателю, я замечу, что с ортодоксально-марксистской точки зрения эти факторы входят в систему производственных отношений, а не производительных сил. И это очень существенно, ибо Маркузе здесь не видит особой разницы между странами капитализма и социализма. Задача человека по Маркузе – изменить направление прогресса и разрушить фатальную связь производительности с разрушением и смертью. Так, чтобы мир человека стал миром его инстинктов жизни. Те самые силы, которые в течение столетий обеспечивали выживание человека, обеспечивали рост и развитие цивилизации и выживание цивилизации, теперь обращены против человека. И не столько против политической свободы, которая, по Маркузе, опять же, становится все менее и менее существенной, по крайней мере, в тех странах, где она уже достигнута и гарантирована, сколько против свободы жизни в ее физиологическом, психологическом и этическом понимании. Вторая идея. Человек может вырваться из производительско-потребительского общества, только начав сначала. То есть ему необходимо найти новую начальную точку развития, где можно было бы восстановить механизм производства, но без исторически сопровождающего его и логически вытекающего из него механизма принуждения и ограничения. Природный и осознанный эротизм человека может в этом сыграть решающую роль. Природные биологические потребности человека будут освобождены от социальных пут. Тело станет инструментом удовольствия, а не труда. И тогда сами эти нужды, потребности и инстинкты по Маркузе станут качественно иными, гораздо более разнообразными. Полиморфная сексуальность – таков термин Маркузе. И самое главное, они станут глубоко позитивными во всех своих выявлениях и проявлениях. Но для такого исторического поворота мало восстать против государства и даже общества. Здесь, по мнению Маркузе, необходимо нечто гораздо более серьезное. И здесь мы подходим к третьей его идее, по существу входящей в прямое противоречие с марксизмом. Сам Маркузе, по крайней мере, не имел этого в виду и не хотел, чтобы такое противоречие существовало. Маркузе говорит, что необходимо восстать против самого труда, того самого труда, который по Энгельсу сделал из обезьяны человека, того труда, который по Марксу надо освободить, и который, согласно одному из самых стойких советских лозунгов, есть дело чести, славы, доблести и геройство. Маркузе говорит, что человека надо освободить от труда, заменяющего его реальную биолого-психологическую жизнь. Такой труд должен быть полностью отброшен. Надо защитить жизнь от труда. Труд должен стать производным от жизни чувств, от жизни инстинктов и естественных стремлений. Но, между тем, сам объективный ход развития индустриального общества все больше и больше уменьшает долю индивидуального труда, которая приходится на каждого из его членов. В то же время все устройство общества, вся его психология, не говоря уже об идеологии, по-прежнему связаны трудом, точнее, с теми структурами, которые веками вырабатывались как обеспечивающие выживание посредством труда и ценой жизни, добавляет Маркузе. И именно эти структуры теперь объективно работают против жизни, ибо сама проблема выживания через труд отпадает. А структуры, воспроизводятся как бы ради самих себя. Здесь очень существенно, что выживание как задача и результат прогресса, связанного с трудом, четко противопоставлено у Маркуза жизни, задача и цель которой в развитии и удовлетворении инстинктов. Маркс, я думаю, в гробу вертится от такого веселого марксизма. А Ницше в своем гробу руки потирает от удовольствия, что его веселая наука хотя бы частично пошла в ход. Но Маркузе все-таки больше марксист, чем ницшеанец или даже фрейдист, ибо он верит в интеллектуальный инструмент, посредством которого капиталистические структуры будут уничтожены, то есть верит в марксистский принцип действенности теории, выраженный в знаменитом 11-м тезисе о Фейербахе. Ядро политической философии Маркузе составляет очень простая мысль, что психология инстинктов человека становится будущим содержанием политики или содержанием политики будущего. Вся политика прошлого состояла и состоит в подавлении и ограничении человеческих инстинктов. Более того, вся цивилизация основана на этом подавлении и ограничении. Культура же в высших ее проявлениях есть не что иное, как переработка сублимированных биологических инстинктов. И в этом отношении Маркузе верный последователь Фрейда. Но удовлетворение материальных нужд человека западного мира достигло такого уровня, когда, казалось бы, можно было бы поставить вопрос и о счастье. Счастье играет очень важную роль в философии Герберта Маркузе. «Счастье не является культурной ценностью», — говорил Фрейд. Для Маркузе же сама культура не является ценностью, если нет счастья. Исторически человеческие инстинкты несли в себе огромные разрушительные возможности. Их регуляция обществом, даже самым архаическим, сильно увеличивала шанс индивида на выживание. Уже в первобытной охотничьей орде половой инстинкт подавлялся ради удовлетворения инстинкта самосохранения. Но и здесь Маркузе вносит совершенно новый акцент во фрейдизм. Инстинкты в истории человечества не только сохраняются, согласно Маркузе, они и развиваются, меняются. Сейчас главные разрушительные силы действуют не со стороны индивидов, как прежде, а со стороны общества, общественных институтов, норм, организаций, идеологий. Изменившийся половой инстинкт ищет своего нового и полного раскрытия, ищет перехода в новое состояние, когда уже не его ограничение, а его освобождение даст совершенно новый эффект как в культуре общества, так и внутри человека, в его психологии и биологии. Это еще не реализованное состояние полового инстинкта, состояние, возможное только после снятия уже давно ненужных социальных ограничений, Маркузе называет «эрос». Состояние, когда переработка полового желания в невиданные еще факты культуры будет совершаться самими индивидами без всякого давления на них общества. Но это невозможно без освобождения человека от механически понимаемого труда, от рутинной работы. Но по Маркузе и это не самое главное. Самое главное – это освободить человека от центрального, доминирующего момента его общественного сознания, уже давно переместившегося в глубины его индивидуальной психологии. Освободить человека от идеи необходимости труда, да и от идеи необходимости вообще. Пытаясь проанализировать идею необходимости в гегелевско-марксистском духе, Маркузе исходит из существования как бы двух совершенно разных миров. Мира инстинктов и мира разума. Необходимость есть порядок, устанавливаемый разумом в мире инстинктов. Освободившись от этой проклятой необходимости, освободившись от труда и заменив его игрой, человек найдет сам новый порядок жизни, порядок, создаваемый самими инстинктами в их преображенном состоянии, в эросе. Но есть еще одно важнейшее условие освобождения. Это связь нашего сознания со временем, укорененность в нашем сознании понятия «время». «Безвременность есть идеал наслаждения», — пишет Маркузе. «Время не имеет власти над сферой удовольствия в работе инстинкта, но эго человека, через которое наслаждение, удовлетворение инстинкта становится реальностью, сознательное «я» индивида подвластно времени». Ожидание конца само вносит элемент подавления в реальный инстинкт и превращает наслаждение в страдание. Все воспитание человека в обществе направлено на развитие в нем сознания времени, то есть сознания конца, говорит Маркузе, и человек уже смирился, он уже укрощен этим сознанием еще до того, как общество принимается его укрощать систематически и методически посредством своих институтов принуждения. Осознание времени есть лучший естественный союзник общества в его борьбе за порядок и против индивида, говорит Маркузе. С осознанием времени теснейшим образом связано забвение прошлого, как прошлого наслаждения. Опыт человека становится по преимуществу отрицательным, а память человека воспитывается односторонне. Наслаждение в прошлом, оно прошло. Полнота бытия в прошлом, наслаждение временно. Ты должен это знать. Так по Маркузе религия в союзе с обществом готовит человека к смерти в будущем и к ложному аскетизму в настоящем. Будучи достигнутым, состояние освобожденного эроса даст человеку возможность не бояться смерти, не подчиняться ей ни в акте смирения, ни в акте вынужденного героизма. Для сознания освобожденного человека смерть будет простым фактом, с которым эрос будет сражаться. Главное обвинение, которое выдвигает Маркузе против современной цивилизации, это преждевременная или неестественная смерть людей. Человек, по Маркузе, должен умирать очень старым, предельно реализованным, предельно удовлетворившим свои нужды и инстинкты без мучений агонии, с восстановленным в памяти и гармоничным прошлым. Люди будут умирать без тревоги и горя, если они будут уверены в том, что все, что они любят, будет сохранено в действительности и в памяти. Только спонтанная революция против общества, против подавления и против смерти может открыть человеку новое эротическое бытие и превратит естественную смерть из врага свободы в союзника духовного освобождения. Такова философская концепция Маркуза.